Глава 8. Поместье семьи Таджира. К празднеству дня рождения Юкине Таджира уже давно было все готово. Гости знали, что к кузине императора лучше приезжать заранее. Во-первых, появлялась возможность увидеть кого-то из императорской семьи, и, если позволят небеса, обратить на себя внимание. Во-вторых, Юкине была той еще ядовитой коброй, ведьмой без человеческого сердца. Если опоздаешь или не придешь на ее прием, то будь уверен, она не забудет и очень быстро напомнит об ошибке. Зал был полон гостей. Его высокие стены возвышались едва ли не над самими небесами. Потолок был настолько высок, что для того, чтобы увидеть его, нужно было хорошо запрокинуть голову. И там, на полусферическом куполе, можно было различить полотно, изображавшее воинствующих самураев и смеявшихся над ними богов. Стены украшались пастельными красками алых цветов. Тут и там дубовые колонны огибали золотые драконы, поддерживая свод своими мощными лапами. В местах, где потолок был ниже, свисали десятки дорогих люстр, излучавших ослепительный свет. Когда гости проходили в этот, несомненно, великолепный зал, их взоры обращались к широким ступеням напротив. Украшенные дорогим красным ковром, они вели на небольшой балкончик второго этажа, где восседала виновница торжества — Юкине Таджира. Сегодня ей исполнилось 38 лет. Прекрасный возраст для такой роскошной женщины. Да и никто и никогда бы не сказал, что Юкине больше 25. Настолько сохранила она свою красоту и молодость. Юкине со скукой наблюдала за входными дверьми вместе со своей подругой Ламирой. То и дело в большом зале появлялись новые гости. Женщины в красивых платьях, мужчины в классических костюмах. Несмотря на то, что Юкине имела родственность с императором, в кимоно никто не пришел. Лишь старики, которым было разрешено выбрать наряд лично. Таков был регламент мероприятия, да и все давно знали, что Таджира была увлечена западной культурой, в частности Америкой, ее Голливудом и всеми прочими двигателями моды и киноискусства. Поэтому сегодня, помимо властных и богатых чиновников, здесь присутствовали японские звезды сцены и кинематографа, а также и приглашенные иностранные гости. Но при всей любви к киноискусству, Таджира еще больше любила баи. Именно для нее сегодня выступят лучшие промоушены страны на специально подготовленной арене ее небольшого дворца. Юкине сидела в ложе, наблюдая со второго этажа за гостями. Рядом с ней, попивая вино, скучала ее лучшая подруга, Ламира Таруна. «Ты снова посмотрела на часы», — ухмыльнулась Ламира. «И как этот русский посмел игнорировать тебя? Глупый мальчишка». Юкине отвела взгляд от циферблата сверхдорогих часов на ее тонком запястье. Осталось 30 минут до закрытия двери особняка, в котором и проходило мероприятие. «Да, странно. Я думала, у нас образовалась связь с ним». Она отпила из бокала шампанское. В ее взгляде начинали разгораться огоньки ненависти. Неужели Романов решил не прийти? Для Юкине это было равносильно пощечине. Если бы Романов прислал уведомление о том, что у него не получится, то все было бы иначе. Однако он этого не сделал и решил проигнорировать семью Таджира. Такое не прощали в высших кругах. Микроавтобус с бойцами Романовых остановился в узком переулке. Путь им преграждал черный БМВ. «Аркадий уже на месте, босс», — увидел Данил вышедшего из седана личного водителя Томми. «Это хорошо». Томми еще лежал на койке. Рядом с ним сидел Святослав, продолжавший лечение его внутренних органов. «Господин, вы уж извиняйте, но в таком состоянии идти на прием, разве это не опасно?» — переживал адепт. «Ваши обе. Они полностью утрачены, остался лишь белый. Вы теперь самый обычный человек». «Я должен там быть», — ответил Томми. И с нескрываемой гримасой боли на лице поднял руку, посмотрев на часы. Ему нужно было еще заехать в жилые апартаменты, принять душ и переодеться. На все про все лишь 30 минут. Или попасть на торжество семьи Таджира уже не выйдет. Вряд ли после такого именинница не затаит злобу. Для Эр Гроуп сейчас не нужен был враг в лице родственницы императора. «Ох», — привстал Томас. «Пора идти. Постойте, я еще не закончил. Ваши раны на шее и в груди, Данил, аэрозоль». «Секунду». Боец тут же раскрыл аптечку и передал баллончик с регенеративной аэрозолью, останавливавшей кровь. «Вот». Томми поднялся с кушетки и положил баллончик в карман разгрузки, накинул поверх длинный серый плащ, прикрыв рваную спецовку. Из оружия оставил только нож. «Приглядите за ним», — указал он на лежавшего без сознания Сергея. Над ним сейчас трудился второй адепт. «Будет сделано», — подтвердил Данил. «Мы отвезем Сергея и прибудем на позиции Таджира». «Ага». Томми, скривившись от боли, открыл заднюю дверь фургона и вылез наружу. Все тело болело, словно по нему проехался каток. «Чертов Убайба! Он действительно был самым сильным из тех, с кем я встречался!» «Хотя, если подумать...» — вспомнил Томас об одном из учеников Снежаны. «Медведи», с которым он однажды сразился. Тот был примерно таким же мощным, если не мощнее. Но тогда у них был больше спарринг, чем смертельная битва. «И как он пойдет на торжество?» — проводил Данил взглядом хромавшего господина. Тот держался за бок, и казалось, что вот-вот рухнет. «Все самое критичное я успел излечить», — вздохнул Святослав. «У господина полно внутренних травм по всему телу. Если честно, не понимаю, как он вообще двигается». «Вы в порядке?» — открыл Аркадий дверь. «Да, совсем недавно было гораздо хуже». Томас присел на заднее сиденье и запрокинул голову. «Поспешим в апартаменты». Он бросил взгляд на висевший у окна костюм. «Поздравлю Юкинеи спать. Надеюсь, у них есть комната для гостей». «Госпожа Юкине, долгих лет вам жизни!» Очередной чиновник раскланялся перед Таджира и отправился к своим людям. «И кто это был?» — безразлично спросила японка, убрав с лица приветливую улыбку, как только старик отошел. «Ты у меня спрашиваешь?» — удивилась Ламира. «Я не интересуюсь старикашками, Юки. Господи, меня аж начало тошнить». «Ты слишком мнительна», — подначивала Юкине подругу. «Неужели ради меня ты не переспишь с ним?» Ламира оскорбленно скривила рот в недоумении. «Расслабься». Юкине грациозно положила ладонь на плечо подруги. Но в ее черных глазах таилась некая угроза и яд, который она хотела излить из-за чертового Романова. «Конечно, я сама не позволю тебе лечь под него». Она шагнула вперед, направляясь на первый этаж, и совсем не беспокоясь о чувствах Ламиры. Шатенка вздохнула. Иногда с Юкине было тяжело находиться рядом. Деньги, слава, сила, власть. Все это сплеталось в лице Юкины Таджира. Сегодня ты с ней шагаешь в ногу, а завтра она столкнет тебя с лестницы в пропасть. Быть рядом с такой опасной женщиной было непросто. Но Ламира была подругой ее детства и хорошо знала Юкине. Поэтому, несмотря на колкости в свою сторону, пошла за ней, понимая, что сейчас той требуется ее поддержка. На установленную сцену поднялся ведущий сегодняшнего мероприятия. Резвый старик, являвшийся довольно известным в Токио. Энергия все еще бурлила в его старом сердце, а на испещренном морщинами лице сияла озорная улыбка. Сатодзи Канахару легкой поступью подошел к микрофону и, сделав вальяжный поклон, начал свою речь. «Приветствуем, дамы и господа!» Гости устремили на него внимание, временно прервав светские беседы. Время прибытия на праздник подошло к концу, что означало закрытие въезда на территорию поместья. «В этот знаменательный вечер мы собрались для поздравления госпожи Юкине Таджира с ее днем рождения!» Старик перевел взгляд на именинницу. Он действовал по плану мероприятия и был немногословен. «Госпожа, прошу вас!» Отстранился он от микрофона, предоставляя слово имениннице. Все взгляды устремились на Юкине, направившуюся к сцене. Она была дьявольски хороша. Восхитительная фигура в облегающем черном платье, роскошные черные волосы, бледная аристократичная кожа. Она шагала спокойно и уверенно. Каждый стук ее каблучков создавал эхо в стенах притихшего зала. Возможно, это была одна из самых желанных женщин Японии. Мужчины безмолвно глотали слюну, женщины тихо ненавидели ее. Она, словно царица, поднялась на сцену, предоставляя каждому шанс рассмотреть ее получше. Взгляд ее упоительных черных глаз выражал лишь презрение к мелким людишкам, собравшимся здесь и присмыкавшимся перед одним только ее видом. На красивом белоснежном лице этой властной и опасной, как королевская кобра женщины, проявилась улыбка. «Она прекрасна», — прошептал кто-то из толпы. «Отдал бы все ради разговора с ней. Она встретилась со мной глазами». Тихие перешептывания разносились по залу. В это время длинные тонкие пальцы Юкине обхватили микрофон, и голос, схожий с теплым весенним дождем, прозвучал в стенах зала. «Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто пришел поздравить меня. Это так трогательно». Несмотря на улыбку этой женщины, многие почувствовали легкое негодование в ее тоне, да и Юкине совсем не скрывала своего настроения. Она выловила среди персонала администратора. «Здесь холодно. Сделайте с этим что-нибудь». «Есть, госпожа!» — склонился тут же прилизанный японец и поторопился исполнить указания. «Так, на чем я остановилась?» — произнесла Юкине. Никто не смел бы напоминать. Ведь это лишь игра этой женщины. Она в очередной раз показала свое безразличие и власть, прервав свою речь и указав на дискомфорт температуры помещения. Это и значило быть частью семьи императора. Все должно быть идеально и никак иначе. «А? Да», — улыбнулась Юкине. «Я хотела, чтобы этот день рождения был особенным. Пожалуйста, исполните мою просьбу!» Она кивнула и спустилась со сцены. и что это могло бы значить? Как сделать этот день особенным? Каждый задался этим вопросом. Что, если этой фразой госпожа Таджира дала понять, что не против ухаживаний и новых отношений? Все-таки сейчас она вдова, и сказанные ею слова звучали так двусмысленно. Мужчины тут же снова обратили внимание на уходящую со сцены Юкине. На ее лице едва уловимо сияла довольная улыбка, а черные глаза горели жаждой зрелищ. Как можно было не побороться за внимание этой женщины? Любой, у кого есть мужество, стал бы готовить план по свершению ее просьбы. «Чертов Романов не пришел! Неужели Акоджи-сан ошибся?» Тугур ненавистным взглядом оглядел гостей, до сих пор не увидев своего врага. «Господин, не беспокойтесь», — отставил пустой бокал его помощник. «Не пытайся меня успокоить, Нозу», — буркнул Тугур. «Эта чертова заноза должна исчезнуть с лица Токио». «Мы знаем о Романове все, господин. У нас преимущество». «Все ли мы знаем?» — не верил Тугур, что все так просто. Русский действовал слишком дерзко, бросив вызов Аджусе. Не значит ли это, что за Романовым кто-то стоит? Что если с ним связана семья высшего круга Японии и поддерживает его? Как Анакоджи и сказал, не стоит торопиться. Но сегодня Тугур хотел встретить своего врага лицом к лицу. Бросить ему пару едких фраз и дать понять, что его победа еще ничего не значит. И пусть прижмет хвост, пока его не отгрызли. «Отец, он правда не пришел?» «Да, Джун», — отпил Дору Ода шампанское из бокала, перевел взгляд на поднимавшуюся по лестнице Юкине. «Кажется, Романов так и не понял, в какую ситуацию попал из-за своего неприхода». «Думаешь, Таджира ждала его?» — приподнял молодой Джун бровь. «Ты слишком переоцениваешь Романова, отец». Дору усмехнулся. «Ты еще не понимаешь женщин, так как я, Джун. Настроение госпожи Юкине прямо пропорционально отсутствию ее новой игрушки на праздненстве. И сегодня нам придется иметь дело с капризной девочкой, а не с сестрой императора, так что лучше не попадайся ей на глаза». Юкине поднялась на второй этаж и вышла на балкон улицы, оперевшись на холодные перила. Здесь дул холодный зимний ветер. По ночному небу устало плыли густые тучи. Каким бы ни был просторным особняк Юкине, сейчас для нее он оказался тесным. В бледной руке бокал с шампанским, на плечах меховая накидка. Женщина хотела успокоиться, иначе вечер действительно станет негативным. Пусть она и была расстроена, что молодой Романов не удостоил ее своим вниманием, но портить из-за этого весь вечер не стоило. Хотя ее эгоистичная натура была способна на многое. «Мальчишка, ты действительно решил поиграть со мной?» На ее лице появилась нездоровая улыбка. Юкине никогда и никого не любила. Да и Ктоми не испытывала каких-то особых чувств. Да, он милый. Да, он сексуальный и горячий. Да, он похож на грубого и в то же время утонченного. Завоеватель и в то же время романтичный. Чем больше Таджира думала о его достоинствах, тем сильнее чувствовала подступавший жар к груди. «Юкине!» — окликнула ее подруга. Ламира оборвала все размышления, появившись на балконе. «Пойдем. Начались бальные танцы. Многие уже спрашивают, куда делась хозяйка этой ночи». «Мне нужно было проветриться. Этот никчемный фура слишком сильно добавил температуру». Ламира улыбнулась. «Боги, как же сложно тебе угодить!» Она обняла плечо Юкине и потянула ее за собой на празднество. Через минуту женщины показались на широкой лестнице. В зале уже приглушили свет, играли музыканты. В центре зала парили пары, приступив к танцам. К Таджиро подошел администратор зала. «Довольна ли моя госпожа вечером?» — склонился он, оставшись стоять у ступеней. «Фура!» — холодно посмотрела на него Юкине. «Эта музыка мне совсем не по душе. Ты плохо стараешься». «Госпожа, я сию минуту все исправлю!» Японец поклонился и тут же поспешил к оркестру. Вскоре композиция закончилась, и оркестр заиграл Чайковского. «Спящая красавица» — одну из списка любимых мелодий Юкине. «Отец, почему все остановились?» — посмотрел Джун на танцующие пары. «Люди действительно остановились и стали покидать танцевальную площадку». усмехнулся Дору. «Моя ошибка, Джун. Нужно было чаще брать тебя с собой на такие вечера». «Лучше объясни», — нахмурился молодой японец. Дору улыбнулся, катая вино в бокале. «Ты ведь знаешь, что ни одно торжество не проходит без бальных танцев. Это все знают», — пожал Джун плечами. «Верно. Все дело в музыке», — усмехнулся Дору. «Музыка — неотъемлемая часть бальных танцев. Наша знать приучена к венскому вальсу. А наигрываемая сейчас композиция совсем не подходит к нему. Скажу даже больше. Это композиция для балета». Джун нахмурился. «Тогда почему? Почему госпожа Таджиро не отчитает оркестр?» «Кто знает», — отпил Дору вино. «Давай лучше продолжим наблюдение. Кажется, все только начинается». И Дору оказался абсолютно прав. Композиция Чайковского закончилась. Гости расслабленно выдохнули, занимая танцпол. К Юкине направился красивый японец в самом удачном возрасте мужчины. 40 лет. Прекрасный период, когда мужчина еще молод, но уже и мудр. Он уверенно шел к ступеням, на которых стояла Юкине с Ламирой. Желание кавалера было ясно, как майский день. Пригласить именинницу на танец. Он улыбнулся, встретившись с ней глазами, и вдруг остановился. «Не может быть! Это композиция!» — услышал кавалер начало мелодии. «Она слишком ускоренная для вальса. Я ударю в грязь лицом, если попробую станцевать с госпожой Юкине под нее. Черт! Почему судьба так неблагосклонна?» Японец опустил взгляд, так и не дойдя до Юкине, свернул в сторону и исчез в толпе. Оркестр набрал обороты. Композиция действительно вышла слишком быстрой для исполнения венского вальса. «Видел?» — усмехнулся Дору. «Почему Хадияс отступил?» — не понял Джун. «Он же считается довольно популярным». «Все снова из-за музыки», — поучительно ответил Дору. «Этот ритм слишком ускоренный, и Хадияса это понял. Ведь если он, будучи кавалером, опозорится в танце, то тем самым опозорит и госпожу Юкине. Кавалер всегда принимает ответственность». «Посмотри на те пары», — указал он на танцпол. Джун всмотрелся и заметил, как скованно ведут себя танцующие. Несколько пар столкнулись из-за слишком быстрого ритма, и кавалерам пришлось извиниться за свою оплошность. Другие совсем не попадали в такт. Происходящее не было похоже на бал знати. Слишком неумело. Слишком неэстетично и без доли грации. Джун перевел взгляд на Юкине. Она стояла с легкой ухмылкой и прожигающим взглядом. Похоже, женщина получала удовольствие от происходящего. «Юкине, смотри, уже второй кавалер не решается подойти к тебе. «Не слишком ли ты перегнула палку?» — с улыбкой произнесла Ламира. «Одни лишь трусы», — ответила Таджира. «Боятся потерять лицо. Разве хоть один стоит моего внимания?» «Какая ты жестокая!» — фыркнула подруга, но она и сама получала удовольствие от вечера. «Разве она не издевается?» — шептались люди. «Так ведь госпожа Таджира же не заставляла их выходить на паркет», — ответил другой гость. «Будет им уроком. У нее слишком жестокое сердце». Заиграла финальная композиция сегодняшнего бала. Затем будет назначен перерыв для гостей, дабы те не утомились от танцев. «Ого!» — улыбнулся Дору. «Такое здесь явно никому не под силу», — услышал он одну из сложнейших композиций. «Не ожидал услышать такое за пределами Москвы». «Ты бывал на балу в Москве, отец?» «Доводилось. И даже там мало кто смог выйти на паркет». И снова слова Дору Ода оказались пророческими. Пары покинули танцпол. «Отец!» — раскрыл Джун в удивлении рот, ткнув пальцем в сторону Юкине. Дору, переведя взгляд, через мгновение расплылся в улыбке. «Чертов мальчишка! Снова решил забрать всю славу себе!» Взоры гостей направились на идущего по залу молодого парня. Его уверенная походка, излучаемая уверенность, игривый взгляд. Он выглядел как тот, кто бросил вызов самим небесам. «Кто он?» — прошептала девушка. «Слишком самонадеян. Может, дурак?» Юкине не отводила удивленных глаз от идущего к ней молодого человека. Ее сердце с каждым мигом билось все быстрее. В горле пересохло, тело окаменело. «Он здесь. Но как? Как я не заметила?» Томми остановился перед широкими ступенями. Его поклон для приглашения на танец был исключительным, слишком изящным. Как может быть в самом обычном поклоне столько величия? Это не увязывалось в голове. «Госпожа Юкине, позвольте иметь удовольствие пригласить вас на танец». Как же громко и четко это было сказано. Казалось, дыхание перехватило у каждой женщины, присутствовавшей в зале. Мужчины также по своим причинам, замиранием сердца, наблюдали эту сцену.